Бедные овечки. Я задумался об отношениях отцов и детей. Прав был толстяк. Каждое поколение смотрит на мир со своей собственной колокольни. Мы конфликтуем с родителями, как в свое время они с нашими бабушками и дедушками, потому что не может прийти к согласию даже по поводу окружающей нас действительности. Знаешь, я поговорил со своими родителями. Да. И сказал им сказку о курице. И что? Сначала они отреагировали, как я и ожидал. Моя мама сказала, что не видит никакой связи, а отец, что не согласен. Но потом мы долго сидели молча, и в результате наши мнения уже не были столь противоположны. Ты смог, наконец, привести к согласию несогласных? Да, именно так. Легко договориться, когда между нами есть согласие. Трудно договориться по тем вопросам, по которым его нет. Но у нас случилось именно так. Здорово. Но, тем не менее, в конце разговора мой отец объяснил, что к их мнению должны прислушиваться из-за возраста, опыта и потому, что в жизни есть опасности, с которыми мы не в состоянии справиться без их помощи и все такое прочее. И ты так считаешь? Что это не так? Что я могу справиться почти с любой ситуацией? Но значит, все-таки не с любой? Наверное, не с любой. Правда, тогда твой отец прав. Есть еще опасности, при встрече с которыми тебе понадобится их помощь. В общем, да. Такая постановка вопроса не очень выгодна для тебя, не так ли? Да, но это ведь правда. Это правда. Теперь остается узнать, вся ли это правда. Как это? А вот послушай. Жила-была семья пастухов. Все их овцы жили вместе, в одном загоне. Пастухи их кормили, ухаживали за ними и пасли. Время от времени овцы пытались убежать. Тогда появлялся самый страшный из пастухов и говорил им: «Вы, несознательные и непокорные овцы, не знаете, что долина за пределами этого загона полна опасностей. Только здесь, внутри, у вас всегда будет вода, еда и, что самое важное, защита от волков». Обычно это было достаточно, чтобы охладить свободолюбивый пыл овец. Но однажды родилась овца не такая, как все. Скажем так, это была паршивая овца. В ней жил бунтарский дух, и она подбивала своих подруг убежать на свободу в луга. Приходы старого пастуха, предостерегающего овец от внешних опасностей, стали более частыми и длительными. Но, несмотря на них, овцы становились все беспокойней, и когда их выводили из загона, все труднее было снова собрать их. И вот однажды ночью паршивая овца смогла склонить овец к побегу. Пастухи узнали об этом только на рассвете, увидев сломанный и пустой загон. Все вместе они пошли к старику, главе семьи, и рассказать о свалившемся на них горе. Они убежали, причитали они хором. Бедняжки. А если голод? А если жажда? А если волк? Что будет с ними без нас? Старик кашлянул, затянулся своей трубкой и ответил причитавшим: действительно, что будет с ними без нас? И что еще хуже, что будет с нами без них?